Прорвав у самого горизонта облака, остро и радостно ударило солнце в верхние стекла. Завершение еще одного дня отдалось непривычно светлой тоской. Защемило в груди, стиснуло виски, задернуло глаза. «Стар! Совсем стар становлюсь», — подумал Иван Карлович спокойно. «Скоро и конец. Да, но что такое конец?» «Осень, вот-вот деревья заснут». «Уже заснули», — подумала вслух Аленка. «Хорошо у них устроено. Деревья спят, медведи спят. Почему люди не могут так? Взять и заснуть на несколько месяцев, лет на пять. Почему не могут? Они не березки, не медведи, просто люди, Лена. Вот и не могут. Как все ясно», — смутным эхом отозвалась Аленка. И в ее голосе Иван Карлович уловил недоумение и обиду. «Иван Карлович, подалась она к нему, — ведь вы знаете, зачем я пришла. Скажите, а он мог остаться жить?» — спросила она. «Алеша, помните?» «Да вы помните. Сокольцев, конечно, помните. Мог бы он остаться?» Сейчас, казалось, вся душа ее переместилась в глаза, и у Ивана Карловича закружилась голова. Какой-то холодный ветер слегка тронул его ознобом и прошумел дальше. «Что же это за пропасть такая, человек?» — подумал он неспокойно. «Все тянет его куда-то в глубину, тянет. Все давно ясно. Там омут, глубина, гибель. А его все тянет. Алеша Сокольцев, помните? Помните?» Бился у него в ушах беспокойный срывающийся голос. Иван Карлович, приходя в себя, кивнул. «У меня дурное свойство характера», — сказал он, уходя от прямого ответа. «Я ясно помню всех своих умерших. Алешу Сокольцева помню. Как же, помню». Аленка кинулась всем своим существом навстречу его словам, ожидающе замерла. Иван Карлович побарабанил худыми длинными пальцами по столу. В глубине глаз у него шевельнулись и пропали какие-то тени. «Я, Лена, уже достаточно прожил», — продолжил он без всякого перехода прерванную мысль. «Мне хитрить не к чему. Где милосердие приходит во зло? Уложить какой-то путляр совесть. Какие границы? Ты тогда подвиг совершила. Взяла и оставила ему пистолет. Какой мучительный подвиг. Не каждый на это способен. У меня дух перехватило. Его еще только сердце держало, молодое и крепкое. А жить он уже больше не мог. Жить ему уже было нельзя. Все правильно ты сделала». «Я убила его», — сказала Аленка с неподвижным лицом. «Он бы мог жить. Понимаете, жить. И моя жизнь сложилась тогда по-другому». «Странно, что ты его помнишь», — удивился вслух Иван Карлович, даже с каким-то страхом в голосе. «Да, помню. Я как-то особенно его помню», — ответила Аленка глухо. «Как можно помнить то, чего давно нет и никогда не будет? Я его помню, всегда помню. И во сне помню, и наяву, Иван Карлович». «Иван Карлович, перестань, Лена», — остановил ее Иван Карлович. «Ты же врач. У него не оставалось даже полшанса». «Какой я врач?» — отозвалась она обреченно. «Просто озлобленная, вздорная, несчастная баба. Вот и все». «Прости, чепуху ты говоришь, Лена», — сказал Иван Карлович. «У тебя прекрасная любимая работа, муж, дочь. Ты счастливая женщина, Лена. Не гневи Бога. Все дело в том, что счастье, когда оно есть, человек не замечает, не ценит. Работа, да, работает хорошо, и муж хорошо. Аленка сейчас ничего не скрывала, не хотела скрывать, откровенность приносила ей какое-то мучительное успокоение.